Родной язык. На длинной платформе вокзала колыхалось целое море голов, солдатских шинелей со вскинутыми на плечи сундучками и мешками. Когда какой-нибудь солдатик в съехавшем на бок картузе протискивался со своими мешками через толпу ближе к платформе, раздавались крики и ругань. Издали донесся свисток паровоза, и головы всех повернулись к подходившему поезду. «Ну, прямо невозможно стало ездить», — проговорила женщина в дорожной поддевке и теплом платке. «Ругань везде такая, что сил нет». «Привыкнешь», — сказал стоявший рядом с ней солдат с мешком и привязанным к нему чайником, недовольно покосившись на нее. Паровоз, обдав людей холодным паром и скрыв в нем на минуту платформу, пронесся мимо. Толпа загудела и, спираясь воронками у входов на площадке, полезла, не дав поезду остановиться. «Дуй напрями, Господи, благослови! Куда на человека прешь? Я тебе благословлю, мать!» Минут пять стоял сплошной гул, из которого только вырывались отрывистые хриплые крики. «Эх, мать, куда мать?» Первым вскочил в вагон солдат с мешком и чайником, за ним женщина в платке, потом какой-то добродушный солдатик, который только улыбался, высовывал свой узелочек над головами кверху и покрикивал: «Легче, легче, родимые, все гузья оборвете!» Несколько времени все стояли молча в тесноте. «Ну, и развязались язычки», — сказал добродушный солдатик, оглядывая полки, ища, куда пристроить свой узелок. «Да уж, всех родителей помянули. А без этого нельзя». «А зачем ругаться-то?» — сказала женщина, разматывая съехавший на глаза платок. «Что тебя, за язык, что ли, тянули?» «А куда ж ты без ругани нынче сунешься?» — отозвался, недовольно покосившись на нее, солдат с чайником, утирая рукавом шинели пот с лица, как после тяжелой работы. «Тут, когда все горло продерешь, тогда только и проткнешься». «Молитву бы сотворил», — заметила старушка с лавки. «Молитву? Что ж тебя, оглобли, скажем, в бок саданули, или не хуже теперешнего, сундуком в рыло заехали, ты и будешь молитву читать?» — сказал какой-то угрюмый солдат от окна. «Двинул матом как следует. Вот и ладно». «Это у нас за место, Господи, благослови идет», — сказал солдат с чайником. «Вот-вот. А я вот на Кавказе служил, так там никак не ругаются», — сказал добродушный солдатик. Все некоторое время молчали. «Что же это они, не люди, что ли?» — спросил угрюмый солдат, недовольно покосившись от своего окна. «По-ихнему не понимаешь ни черта, вот и не ругаются. Может, когда он с тобой говорит, он тебя матом почем зря кроет?» «Нет, это верно. Иностранцы слабы насчет этого». «Может, язык неподходящий?» «Да язык. Ля-фа, та-фа, бормочет, и не разберешь, что он ругается, ежели языка не понимаешь». «А тут как ахнешь», — сказал солдат с чайником, — «мертвый очнется». «Как же можно? Слова явственные». «Ох, за эту войну понавострились», — сказал добродушный солдатик, покачав головой. «Говорят, лучше нас нигде не ругаются, всех превзошли». «Да уж, насчет этого можем». «Немцев мы учили по-нашему, так те прямо диву дались. Мы, говорят, далеко до вас не дошли». «Когда же им было? Все пушки свои лили». «И что, братец ты мой, сколько местностей я объехал на своем веку, везде своего брата узнаешь. Иной раз, бывало, встретишь какого-нибудь, думаешь, иностранец, манжеты эти и все прочее, как полагается, а разговорился по душам или на башмак ему сапогом наступил, глядишь, земляком оказался». «Что ж, настоящее, природное, никакими манжетами не выживешь». «А как же можно? А то рабочий у нас один из Америки приехал. Ну, тоже манжеты эти, ну, одним словом, все до точности. А как, говорит, на границе первое матерное слово услышал, так сердце и запрыгало, перекрестился даже». «Родина-то, брат, что там не говори». «Вот ты говоришь, что слова везде одни», — обратился добродушный солдатик к солдату с чайником. «Слова-то одни, а разговор везде по-разному идет. саратовские, скажем, те все со злостью дуют. Чтобы он тебя когда-нибудь от доброго сердца пульнул? Ни за что. Все как собака с рыву. А орловский, к примеру, ни одного матерного слова не пустит без того, чтобы мелочком тебя не обозвать. А еще как. Душевный народ. Страсть. Вечерком сойдутся на заваленке, только и слышишь. Мутюгом друг дружку кроют. Ежели ты их не знаешь, подумай, что ругань идет. Они это для своего удовольствия. Когда по-приятельски подтолковать сойдутся, других слов у них нету. И все так ласково, душевно. «На Волге здоровы ругаться», — сказал солдат с чайником. «Ух, здоровы! А там иначе нельзя». «Работа тяжелая», — сказал добродушный солдатик. «Я тоже везде побывал. Сразу могу отличить, из какой местности человек». Поезд остановился. В открывшуюся в конце коридора дверь ворвались какие-то крики, шум, возня. «Что на дороге-то поставили халуи косорылые? Принимай, в лепешку расшибу!» «И так пролезешь, не барин!» — послышался сердитый бабий голос. «Я тебе пролезу, мать!» «С Волги знать!» — сказал, прислушиваясь, солдат с чайником. Добродушный солдатик, вытянув шею, прислушивался, как прислушивается к родному языку, услышанному на чужой стороне. «Тверяки!» — сказал он с довольной улыбкой и, приподнявшись на цыпочки, чтобы видеть через головы, крикнул, что было силой. «Го-го-го, земляки, дуй вашу так!» «Ну, прям терпения нет», — сказала женщина в поддевке, нервно поводя плечами. «Нежные очень стали», — сказал недоброжелательно угрюмый солдат. «Иностранка, что ли, какая, что родной язык тебе противен? Жандармов-то теперь нет, придется потерпеть». «Милая, ты не обижайся, Христа ради», — сказал добродушный солдатик, приложив обе руки к груди. «Я, можно сказать, человек тихий, смирный. Цыпленочка и то на своем веку, скажем, не обидел. А когда меня на войне ранили, дал я зарок, чтобы... никаких слов. Думаю, лучше буду святителей поминать, коли что. Вот как бабушка говорила». К нему все обернулись. «Ну и что же?» — спросил нетерпеливо солдат с чайником. «Ну, наши на другой же день заметили. Что это ты, говорят, вроде как полоумный стал? А я скажу слово, да споткнусь. Думали уж, что язык отниматься стал. Ну, ничего сказать не могу, нету слов». «Обойтись своим умом задумал, по-иностранному», — сказал угрюмый солдат. «Целый месяц, братец ты мой, держался». «Трудно было?» «Не дай бог, прям как без рук». «Никто человека не мучает, так он сам себе муку выдумал». «Бывало, в праздник люди сойдутся, у них разговор идет, а я как немой сижу, и взяла меня тоска». «Чем кончилось-то?» — спросил нетерпеливо солдат с чайником. «Чем?» «Да один раз жена мне похлебкой руку обварила, я как двину ее, с тех пор и пошло». «Разум прочистила», — сказал угрюмый солдат. «И прямо, братец ты мой, как гора с плеч, веселый опять стал, разговорчивый, мать твою!» «О, боже мой», — сказала женщина в поддевке, — «хоть бы в другой вагон перейти». Поезд опять остановился у станции. И сейчас послышалось: «Эй, милый, проходи! Лезь, голубь, лезь, мать!» «Ну, старина, домовой облезлый, карабкайся, мать!» Добродушный солдатик повернул голову к двери, заигравший улыбкой слушал некоторое время. Потом, ни слова не говоря, ринулся вперед по головам и закричал, что было силы, над самым ухом женщины. «О-хо-хо-хо-хо! Орловский, что ли, мать вашу? Они самые, соколики!» донеслось оттуда. «По разговору узнал. 4 года там работал».